Глава 7. «И Иеровоал, он же и Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Хорода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море, в долине. И сказал Господь Гедеону: народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галлада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа. Веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобой, тот пусть и идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и всех тех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: тремястами лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, и весь народ пусть идет каждый в свое место. И взяли они съестной запас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек. Стан же Мадиамский был у него внизу, в долине. В ту ночь сказал ему Господь: встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал ему в ответ: «Это не иное, что как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина, предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан Мадиамский». И разделил 300 человек на 3 отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники, и сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: «Меч Господа и Гедеона!» И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты в Царере, до пределы Авелмехолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Асирова и всего колена Манасиина, и погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Пефвары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправу через воду до Пефвары и Иордан. И поймали 2 князей мадиамских, Арива и Зива, и убили Арива в Цур-Ариве, а Зива в Вейке в Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Арива и Зива принесли Гедеону за Иордан.